Барышням затея очень понравилась, но вот тут и разыгрался знаменитый Грунькин скандал с Бертой Жидовкой, штучка, которая запомнилась на 10 лет. Берта еврейка, как вы слышите из прозвища, была из хорошей одесской семьи, а погибла в довольно обыкновенном для евреек порядке, выдали ее по 16-му году замуж за проезжего фраера, который слыл спичечным фабрикантом, а на деле вышел самозванцем, жуликом, агентом по живому товару. Прелестный супруг увез Берту в свадебное путешествие и в Константинополе продал ее в публичный дом. К счастью, на первой же неделе ее там пребывания среди гостей оказались русские моряки, выкупили бедняжку из неволи, один влюбился, взял Берту на содержание. Когда его лодка ушла, Берта перешла к атташе какого-то иностранного посольства. Этот вскоре получил назначение в Петербург и Берту перевез с собой. Как еврейка, Берта проживать в столице не могла. Но воображая, что ее дипломат рано или поздно на ней женится, она в этом расчете сделала величайшую для еврейки глупость – выкрестилась. Право жительства приобрела, родную семью потеряла. Из Одессы ей приказали позабыть, что у нее были отец, мать, братья и сестры. Позабыла. С дипломатом же у нее пошли нелады, и когда его перевели еще куда-то, чуть ли не в Рио-Жанейро, он Берту с собой не взял, и любовники расстались без всякого удовольствия. Берта осталась на бабах, поселилась в меблерашках и начала работать на маленький полуфранцузский дом свиданий в Артелевом переулке. Здесь она познакомилась с Ниниш, брюнеткой, с толстой Зизи, и когда они затеяли «Феникс», вошла в ассоциацию одной из первых. Берта была настоящая библейская красавица, но характерец ой-ой-ой. Гордячка ужасная и вспыльчивая, как порох, а в горячности себя не помнит. Вот в вечер открытия, одевая Берту к балу, одна из этих тюремных морд, которых Грунька набрала в горничные, что-то уж очень грубо сневежничала. А Берта, вспыхнув сердцем, «возьми да и ткни ее булавкой в грудь». Девка завопила, что пойдет жаловаться хозяйке, а Берта закусила у дела, хохочет. «Это Груньки-то?» «Напугала. Ужасно, как страшна мне твоя безносая Грунька. Плевать я хотела на Груньку». И вдруг перед ней вырастает, как из-под земли, сама Грунька, но уже не горничной в переднике, а в полном хозяйском параде и величии. Зеленое бархатное платье, декольте и с треном, на голове ток, в ушах бриллианты, на шее жемчужное колье, между грудями фермуар болтается, руки чуть не до локтя в браслетах, живая выставка наших заложенных и просроченных вещей». А за ней Эстер и другая тюремная морда горничная. И не успела Берта опомниться, как Грунька со всего размаха хватит ее по щеке. Берта с ног долой, а Грунька приказывает взять эту тварь, раздеть до рубахи и посадить до утра в темный чулан. Берта вскочила было и сама на нее с кулаками. «Грунька, да ты что, пьяна или сбесилась?» А та опять ее «раз». «Это, — говорит, — тебе за то, чтобы ты запомнила раз навсегда, что никаких Груньек тут нет, а есть твоя хозяйка, Аграфена Панфиловна, мадам Веселкина, которая вольна тебя заставить ей ноги мыть и эту воду пить, а за то, что ты смела в моем доме буянить и мою прислугу изувечила, получишь еще и еще. Дайте-ка ей, девушке, хорошего раза». И избили тут горничной Берту до того, что она чувство потеряла и в обморок впала. А Грунька с Эстер стояли и смотрели. А потом Берту раздели, отнесли в чулан и заперли. В чулане, впрочем, пробыла она недолго. Нюта ямочку узнала, расплакалась. Стала перед Грунькой на колени, руки целовала. Умолила выпустить. И вовремя, потому что Берта уже рубаху на себе разорвала и полоски в веревку вила, чтобы удавиться». Конечно, барышни пришли в волнение, возмутились. «Бунтовать! Бунтовать!» Но время было уже позднее. Пришел оркестр, начали съезжаться гости, заработали спальни и буфет. Не портить же было открытие забастовкой или общим скандалом. Отложили объяснение с хозяйкой на завтра. А покуда только бойкот молчания. Работать исправно, будто ни в чем не бывало. Но ни с Грунькой, ни с Эстер, ни одного слова иначе, как по делу, чтобы чувствовала надвигающуюся грозу. Но тем, само собой, разумеется, бойкот их, как с гуся вода. Да и не выдержали. Нютка наотрез отказалась, чтобы я с грушей поссорилась, да ни за какие миллионы. Дунечка Макарова при одной мысли прогневать Эстер позеленела и затряслась, как осиновый лист. Финка, шведка и негритянка, ничего не понимая, только глазами ворочали. А рижская немка находила, что барышни напрасно волнуются, не случилось ничего особенного, хозяйка в своем праве. Я, дескать, в третьем заведении живу, так ли еще бьют? Аня Фартовая и Эмилька Сажень, две дылды, как столбы верстовые, обещались и струсили. А Саша Зайчья Губка и Дорочка Козявка, кажется, и пошептались немножко в задней комнатке, если не с самой Аграфеной Панфиловной, то с Эстер Александровной, понаушничали малую толику. Открытие удалось на славу, а ужин барышням Грунька закатила такой благодатный, с устрицами, с шампанским, что очень значительная доля их негодования потонула в бокалах и в стерляжьей ухе. На завтра, однако, попробовали, как Ниниш настаивала, разобраться в инциденте и отстоять поруганные права. Сперва налетели на Эстер, но та только пожимает плечами да делает изумленные глаза.